Но все же, ей удалось многое узнать из того, что он показал ей сегодня. Касси смотрела на повелителя теней со сложным выражением лица. Сначала он показал ей остров слоновой кости. Знание того, что он имел там якорь, будучи мастером, уже было бесценным. Она знала, что он не был хранителем огня, поскольку служил в первой эвакуационной армии, и сочетание этих двух фактов заставило разум Касси работать в усиленном режиме. С каждым мгновением в нем рождались бесчисленные теории, как он был связан с ней и Нефис. Однако вскоре она вынуждена была остановиться, и по ее спине пробежала холодная дрожь. Это произошло потому, что в его воспоминаниях она увидела себя. Таинственный мужчина был так близко, он мог бы выйти из тени и положить руку ей на плечо, или вонзить нож в ее сердце, а она ничего не почувствовала. Это было одновременно жутко и пугающе. Он был прямо там, в моей тени. Она побледнела. Повелитель теней пришел в башню черного дерева, чтобы изучить руны, оставленные демоном выбора. Касси тоже читала их. Очень немногие люди в мире были способны узнать правду о том, что было написано на стенах башни черного дерева, настолько немногие, что их можно было пересчитать по пальцам одной руки. И повелитель теней, похоже, был одним из них. В конце концов, бог теней был также и богом тайн. Так что в каком-то смысле святому тени вполне подобало быть посвященным в запретные знания о забытом боге. Неужели Касси сама поведала ему истину, или, быть может, все было наоборот? Воспоминания, последовавшие за этим, были похожи на лихорадочный кошмар. Туман полых гор было трудно пронзить даже с ее силой. Долгие месяцы, которые повелитель теней провел, бросая вызов неприступной горной цепи, прошли как в тумане, не только потому, что он не концентрировался на этих воспоминаниях, но и потому, что большую часть пути он носил эту странную маску. Пока маска, похожая на те, что носили жрецы заклятия кошмара, была вызвана, Касси не могла ничего увидеть в воспоминаниях забытого человека. Но именно просматривая эти воспоминания, она наконец заметила, что в повелителе теней есть нечто странное. Нестыковки накапливались, пока Касси в шоке не осознала, он не является носителем заклятия кошмара. Она была потрясена, как такое могло быть. Подобное было невозможно, по крайней мере, для человека из мира бодрствования. И все же она не могла отрицать этого. В воспоминаниях повелителя теней не было голоса заклятия, ни мерцающих рун, ни новых воспоминаний эха. Были и другие улики, но самой неоспоримой из них был тот факт, что он потратил почти год на то, чтобы научиться входить в море души. Все носители заклятия могли делать это еще до того, как становились пробужденными. И все же один из самых могущественных трансцендентов в мире не мог этого сделать. Ее глаза расширились от осознания этого факта. Касси ненадолго задумалась, а затем со скорбным выражением лица посмотрела на теневого святого. Это потому, что он был забытый заклятием. Как одиноко и больно быть полностью стертым из мира. Ей не нужно было гадать. В конце концов она могла лично испытать его страдания, заглянув в его воспоминания. Губы Касси дрогнули. Неудивительно, что он был в таком тревожном состоянии тогда да и сейчас. В конце концов от размышлений ее отвлекло ошеломляющее зрелище. Ее сердцебиение внезапно стало неровным. Касси сделала неглубокий вдох. Забытый берег. Действительно, безумец действительно пересек полые горы, сделал то, что большинство людей считало совершенно невозможным. А по ту сторону лежала окутанная мраком заброшенная земля, одновременно знакомая и незнакомая. В сердце Касси бушевала буря эмоций. Но главное, она полностью сосредоточила свой разум на этих мрачных воспоминаниях, зная, что в них кроется ключ к тайне, откуда взялся повелитель теней и как тесно он связан с ней и Нефис. Охотник из внешнего поселения, один из лейтенантов Гунлауга, может быть, даже спящие из того же года, что и мы с Кастером. Она напряженно всматривалась в его воспоминания, изо всех сил борясь с неизбежным забвением. Касси вздрогнула, увидев руины багрового шпиля. Она плакала, когда повелитель теней возводил могилу для павших из армии мечтателей. Она грустно улыбнулась, когда он исследовал оплавленные руины светлого замка. Ей было любопытно увидеть руны Санлес, вырезанные на стене разрушенного собора. Неужели это действительно его настоящее имя? Чье имя? О чем она только что думала? Она была потрясена, когда он спустился в потайную комнату под собором и прочитал зловещие слова, написанные на полу. Ткач. Когда повелитель теней начал осмотр гигантских статуй, Касси окончательно просветлела. Это Арка, он действительно был с нами во время экспедиции по возвращению рассветного осколка. Значит, их связь была настолько глубокой. Но только в самом конце глаза Касси расширились, и она задохнулась от шока. Воспоминание о том, как горело пожирающее души древо, было невероятно ярким. Все ее тело задрожало. С самого начала он был с нами с самого начала. Повелитель теней не был охотником из внешнего поселения. Он также был не из светлого замка. Он даже не был спящим того же года, что и они. Он был тем, кто сопровождал Касси и Нефис с самых первых шагов на забытом берегу. Они вдвоем на самом деле были втроем, все это время. Просто они забыли об этом. Внезапно Касси почувствовала острую боль, пронзившую ее сердце. Ей показалось, словно у нее отняли что-то настолько ценное, что это невозможно описать словами. И тогда Касси окончательно закрыла глаза, разорвав связь между собой и повелителем теней, Санлессом, Санни. В лавине воспоминаний, которые он ей показал, было так много деталей, так много намеков и подсказок. Ей потребуются недели, чтобы медленно переварить и осмыслить их все, а затем построить свои знания на основе нового понимания. Но сейчас Касси не хотела и не могла этого делать. Все, что ее волновало, это чувство утраты, горько-сладкая пустота и слабая надежда вновь обрести то, что они потеряли. Глава 1766. Занятое тело. Санни вернулся в блестящий эмпориум, когда солнце уже поднималось над восточным горизонтом. Если бы кто-то увидел, как он возвращается домой на рассвете, то наверняка решил бы, что он провел ночь в другом месте и с кем-то другим, предаваясь веселью. Конечно, то, что его приняли за бабника, было бы наименьшей из его проблем. Многие и так считали его развратником. Лучше быть распутником, чем тем, кто имеет привычку по ночам пробираться в запретные места королевского замка. Так, стоп, почему это звучит так плохо? Как бы то ни было, прощание с Касси показалось ему несколько поспешным. Она казалась слегка ошеломленной и немного взволнованной, вела себя странно рядом с ним. Впрочем, это было неудивительно. Сан не сомневался, что она ожидала, что он за несколько часов вывалит ей на голову воспоминания за 2 года. Но у него не было другого выхода. Изначально Сан не хотел делиться с Касси своими воспоминаниями понемногу. Но война приближалась быстрее, чем он ожидал, и поэтому ему нужно было, чтобы она поскорее доверилась ему. Касси была умна. С тем, что он показал ей на этот раз, она смогла бы многое понять. Самое главное, она поймет, что он был спутником для нее и Нефис очень долгое время. Даже если большую часть этого времени их отношения были бурными и нестабильными. Зная это, она бы еще больше ослабила свою бдительность по отношению к нему. Она также посоветовала бы Нефис больше доверять ему. Ну и то, что Санни, как скромный владелец магазина, мог бы сделать в будущем, не выглядело бы так возмутительно. Конечно, это не значит, что он собирался совершить что-то возмутительное. Но он также не планировал участвовать в скандальных дуэлях и быть публично обнятым Нефис из-за конфетной обертки, так что все происходило само собой, когда Санни была рядом с ней. Он мог бы обуздать свои эмоции и лучше контролировать себя, но он не хотел. Ах, столько дел! Войдя в блестящий эмпориум, Санни зевнул, сонно подошел к своей кровати, той самой, которую он забрал из потайной комнаты разрушенного собора, упал на нее и блаженно закрыл глаза. В то же время его аватар в подвале чудесного мимика посмотрел вверх в неверии. Не может быть, у них было столько дел, а оригинальное тело решило просто заснуть. Санни не мог поверить сам себе. Покачав головой, он вздохнул и продолжил листать свои записи. Дел действительно было много. Он подготавливал воспоминания для Рейн, разрабатывал дизайн меча души для Нефисы. Кстати, именно сегодня они должны были отправиться на прогулку, чтобы подпитать слухи. Как будто он и так недостаточно страдал от слухов. Несмотря на это, Санни с нетерпением ждал их свидания, даже если оно будет фальшивым. Однако до этого, ему еще предстояло поработать над дизайном меча. Создание оружия, связанного с душой, было непростой задачей. Оно состояло из 3 частей, каждая из которых представляла свой собственный набор проблем. Первая проблема была, пожалуй, самой простой для решения, но не самой легкой. Это была ковка меча. Чтобы выковать хороший меч, Санни нужны были хорошие материалы. Обычно он просто брал самые мощные из имеющихся в его распоряжении, те, что добывались из великих мерзостей, подходили идеально. Также ему требовался набор мощных осколков души, но их было предостаточно. Конечно, чем выше ранг материала, тем сложнее было его обрабатывать. Поэтому Санни не стал всерьез рассматривать возможность использования материалов, добытых из проклятых существ. Даже если ему удастся раздобыть что-то подобное, его собственных сил не хватит, чтобы выковать из них что бы то ни было. Тем не менее, в этот раз ситуация была совершенно иной. Он хотел создать оружие, связанное с душой, поэтому не было смысла делать его ранг выше, чем у Неф. На самом деле, это было невозможно, поскольку она была святой, меч неизбежно стал бы трансцендентным. Поэтому использование более прочных материалов привело бы лишь к напрасным тратам. Какой бы материал ни использовал Санни, он будет переработан в более совершенную версию под воздействием пламени души меняющей звезды, идущей по пути вознесения. В самом деле, не было никого, кто бы лучше нее подходил для владения оружием, связанным с душой, ведь его сила зависела бы от силы ее души, а ее душа была подкреплена сияющей родословной Бога Солнца. Таким образом, Санни нужен был не самый сильный материал. Ему нужен был материал с наибольшим сродством с Нефисой и ее аспектом. Ее оружие и доспехи имели тенденцию плавиться, когда она выкладывалась на полную, поэтому ему требовалось что-то, что никогда не расплавится, а также что-то, что могло бы в полной мере направлять ее испепеляющую силу. Санни был уверен, что главный ингредиент у него уже есть. Он посмотрел на определенное место в хранилище материалов блестящего эмпориума. При одном только взгляде на него Санни почувствовал холод. Его взгляд был направлен на осколки мистического льда, который когда-то был сердцем зимнего зверя. Это казалось немного странным, использовать лед для передачи огня, но Санни считал, что лучшего материала для меча Неф не найти. Единственный момент, над которым он все еще раздумывал, касался чистоты. Что лучше, просто использовать мистический лед или создать сплав на его основе? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было провести множество экспериментов. Он экспериментировал уже довольно долго и собирался продолжать это делать еще какое-то время. Второй проблемой, которую ему предстояло решить, была привязка души. Вот это было действительно досадно. Санни хорошо помнил плетение мантии подземного мира и проделал долгий путь в изучении ее секретов. Он достиг того уровня, когда теоретически мог воссоздать большинство ее зачарований за исключением того, которым ему нужно было овладеть больше всего, принца подземного мира. Оно было просто слишком странным. Тогда, чтобы выполнить его требования, Санни пришлось победить тысячи противников. Самое странное заключалось в том, что ему не нужно было их убивать, просто побеждать. Как это работало? Как оружие могло стать сильнее от такой абстрактной вещи? Не было никаких фрагментов души, никакого поглощения эссенций. Был ли счетчик принца подземного мира средством привязывания души или просто ограничением, наложенным на ониксовые доспехи их создателем? Санни не был уверен. Он знал лишь то, что, как только он заполнил его, открылось новое зачарование мантии, связанная с душой реликвия. Активация этого зачарования превратила мантию подземного мира из воспоминания в атрибут. Может ли он просто воссоздать зачарование, связанное с душой реликвия, или же выполнение требований зачарования принц подземного мира было неотъемлемой частью процесса? Воссоздание любого из этих зачарований было титанической задачей, и Санни даже не был уверен, что то, чего он хотел добиться, получится с первой попытки. Опять же, требовались дополнительные эксперименты. Дошло до того, что он подумывал о том, чтобы временно создать еще несколько аватаров, чтобы продолжать работать над всеми этими задачами. Третья проблема, тем временем, была не столь сложной, но в то же время самой обширной из всех. Нужно было решить, какие еще зачарования он хочет добавить, и построить карту плетения в соответствии с выбором. Санни было из чего выбирать. Во-первых, он решил наконец-то сделать то, к чему давно стремился, воссоздать зачарование незримой лунного осколка, позволяющее призрачному стилету мгновенно появляться в руке, без задержки между вызовом и проявлением. Потребуется также зачарование, повышающее стойкость и смертоносность клинка души. Однако помимо этого, выбор был слишком велик. Зачарование «Перевертыш», «Пожиратель света» и «Призрачный клинок жестокого взгляда», зачарование «Торговец смертью» боевого лука «Морган», зачарование «Горящее сердце» и «Холодная сталь» терпеливого мстителя и многое другое. Хуже того, Санни чувствовал, что простого воссоздания прошлых зачарований недостаточно для меча, связанного с душой, который он собирался выковать для Нефис. Этот меч, несомненно, станет переломным моментом в его развитии как колдуна, а также шаблоном для будущих воспоминаний, которые Санни создаст для себя. Так не стоит ли ему сделать шаг вперед и создать собственные уникальные зачарования, нужно было многое обдумать. Впрочем, размышлять об этом было несколько преждевременно, ведь Санни не стал скромничать, заключая сделку с Нефис. Ему нужно было узнать, как она сражается в данный момент, чтобы создать для нее идеальное оружие. Он должен был наблюдать за ее боевым искусством, настоящим боевым искусством, а не тем, что она придумала, чтобы обмануть членов великого клана Валор. А до войны оставалось так мало времени. Внезапно помрачнев, Санни оглядел блестящий эмпориум. После катастрофической цепи кошмаров в домене мечей едва ли прошло 4 года мира. Люди только начинали вживаться в новую жизнь, работать вместе, чтобы помочь своему королевству развиваться, но скоро все снова погрузится в хаос. Что тогда будет с его магазином? Сможет ли он вообще продолжать работать? Больше всего, без сомнения, пострадает ресторанная часть бизнеса. В условиях войны у людей не будет настроения наслаждаться деликатесами, да и свободных монет у них не будет. Снабжение станет проблемой, и мелкие частные заведения, такие как его, определенно окажутся в конце очереди. Бутику воспоминаний тоже придется несладко. Санни вздохнул. Ну, война еще не началась. Время еще есть. Кстати, о времени. Он открыл глаза и неохотно скатился с кровати. Санни еще не совсем выспался, но терять время было нельзя. Он должен был приготовиться. Утро было в самом разгаре, а это означало, что скоро придет Нефис. Пришло время для их свидания. Фальшивого свидания. Ну и что? Он был взволнован. Глава 1767. Беспокойный ум. Прибыли первые клиенты, и аватар отправился на кухню. Санни же остался на крыльце, наслаждаясь свежим воздухом с ленивой улыбкой на губах. Оживленные звуки города наполняли воздух, словно яркая мелодия. В какой-то момент дверь открылась, и на пороге появилась Айка, одетая в элегантный деловой костюм с кожаной сумкой, перекинутой через плечо. Миниатюрная девушка зевнула, потянулась и пробормотала: «Я ухожу в замок, босс». Санни посмотрел на нее с добродушной улыбкой. «Ты доставляешь воспоминания, знаешь ли, зачем эта сумка?» Айка возмущенно уставилась на него. «Да что ты вообще знаешь? Чтобы произвести правильное впечатление, нужно выглядеть соответствующе. Это основа бизнеса». Она окинула его подозрительным взглядом. «Кстати, о внешнем виде ты сегодня какой-то не такой, босс. В чем же дело, ты уложил волосы?» Санни моргнул. «Нет». Айка язвительно кивнула ему. «Ага, конечно». С этими словами она усмехнулась и поспешила прочь. «Повеселись с принцессой Нефис, босс. Веди себя хорошо. Мы здесь зарабатываем настоящие деньги, так что не облажайся». Миниатюрная девушка использовала свой аспект, чтобы скользить по булыжникам, и в мгновение ока исчезла за поворотом. Санни остался потрясенно стоять на крыльце. «Что? Что она имела в виду, говоря «веди себя хорошо»? Я всегда веду себя хорошо». Стоп, это звучит как-то неправильно. Как раз в этот момент он почувствовал, как знакомое присутствие озарило мир. Санни не нужно было смотреть, чтобы понять, что Нефис близко. Раздался шелест перьев, и затем на берегу озера появился стройный силуэт. Ее крылья уже исчезли, остался лишь прекрасный ореол, медленно исчезающий на фоне спокойной воды. Нефис была одета в белое, ее серебристые волосы удерживала корона рассвета. Санни, как обычно одетый в черное, застыл на месте. Черт, надеюсь, она этого не слышала. Заметив его, Нефис слегка улыбнулась и легкими шагами подошла к нему. «Мастер Санлес, ты готов?» Он знал, что она ужасно занята подготовкой к войне. Однако в последние несколько недель она старательно выкраивала время для их встречи, казалось, никогда не отвлекалась на другие дела в его компании, уделяя ему все свое внимание. У Санни появилась робкая надежда, что Нефис действительно наслаждается их прогулками и находит убежище от бремени навалившихся на нее обязанностей в те моменты, которые они проводили вместе, какими бы мимолетными они ни были. В конце концов, с ним было довольно приятно находиться рядом, по крайней мере, он старался быть таким для нее. Конечно, гораздо вероятнее, что Нефис просто относилась к их встречам как к части подготовки к войне, ведь Санни был наемным колдуном, который должен был выковать для нее превосходный меч. Поэтому она относилась к нему с тем же вниманием, что и к другим своим обязанностям, не больше и не меньше. И хотя он никогда бы не признался в этом, последняя возможность его расстраивала. Мастер Санлес, Сан не на мгновение задержался, а затем приятно улыбнулся. «Да, я готов», он протянул ей руку и, когда она обхватила ее своей, он взял корзину для пикника. Он сам приготовил эту еду. Корзину для пикника он купил специально для этого случая, так как в блестящем эмпориуме ничего подходящего не нашлось. Они шли бок о бок. Нефис была спокойна, а Санни притворялся невозмутимым. Они представляли собой потрясающую пару, и прохожие смотрели на них широко раскрытыми глазами, но ему было все равно. Он даже наслаждался их взглядами. «Да, давайте, смотрите больше. Кажется, у тебя хорошее настроение». Услышав замечание Неф, Санни понял, что на его губах играет широкая улыбка. Он смущенно опустил взгляд. «А да, сегодня, кажется, довольно хороший день. Ты так не считаешь, леди Нефис?» Она несколько мгновений изучала его лицо, а затем слегка улыбнулась и отвела взгляд. «Да, должна согласиться. Похоже на то». Пройдя некоторое расстояние, они вышли к недавно построенному боевому залу. В бастионе было полно пробужденных воинов, и не все из них принадлежали кланам наследия, спонсирующим их, поэтому им требовалось место для практики и оттачивания мастерства, а также опытные инструкторы, которые могли бы направлять их. Для независимого мастера открытие школы боевых искусств было неплохим способом подзаработать. Большинство опытных вознесенных были заняты защитой человеческих анклавов и покорением диких земель царства снов, поэтому хороших инструкторов всегда не хватало. Обычно статуса мастера было достаточно, чтобы создать достаточную репутацию для школы боевых искусств. В любой день в зале под наблюдением владельца и его пробужденных помощников тренировались десяток или более воинов. Но сегодня боевой зал был совершенно пуст. Нефис забронировала все здание, выгнав даже владельца. Их прогулка должна была быть публичной, но в то же время то, что они собирались сделать, должно было быть скрыто от посторонних глаз. Войдя внутрь, она кивнула Санне и ровно сказала: «Устраивайся поудобнее, мастер Санлес, я скоро приду». Санни кивнул и вышел во внутренний двор боевого зала, который был оформлен в виде песчаной арены. Усевшись на скамью для зрителей, он поставил корзину для пикника и посмотрел на небо. Действительно, хороший день. Вскоре, переодевшись в тренировочную одежду, которая ей очень шла, несмотря на то, что не была предназначена для этой цели, Нефис вышла на арену. Взяв со стойки меч, она пару раз взмахнула им, удовлетворенно кивнула и посмотрела на Санни. «Тогда я начну». Он кивнул. «Я буду наблюдать». Нефис на несколько мгновений замялась, а затем отвернулась и кашлянула. «Наблюдай внимательно». С этими словами она начала комплекс тренировочных упражнений. Хотя по меркам трансцендента они были медленными и слабыми, они были полны мощного намерения. Нефис словно исполняла танец с мечом, сражаясь в поединке со своей тенью. На мгновение образ ее танца с мечом слился с его воспоминаниями о черной черепахе, на которой они вдвоем провели блаженный месяц во время третьего кошмара. Тогда Санни тоже был заворожен ее практикой владения мечом. Однако со времен кошмара ее техника сильно изменилась. Она по-прежнему была плавной, многогранной и непредсказуемой, но стала другой, гораздо более законченной. То, что Нефис показывала ему сегодня, было ее истинным боевым искусством, тем, которое она скрывала от всех остальных. Не было врага, с которым она могла бы сразиться, и не было среды, в которой она могла бы высвободить свой аспект, но Санни все равно мог многое понять, наблюдая за этими простыми движениями. Правда, была одна проблема. Ему было трудно сосредоточиться на движениях ее меча. Вместо этого он следил за движениями ее тела, ее изящные линии, очерченные легкой тканью тренировочного костюма, плавность ее шагов, гибкая красота ее форм, бисеринки пота, блестящие на ее алебастровой коже. «Ах, я влип!» Санни использовал все свое самообладание, чтобы сохранить нейтральное выражение лица. Он был в ужасном напряжении. Хуже всего, лучше всего день еще только начинался. Впереди было много времени. Он тяжело вздохнул. «У меня ведь не пойдет кровь из носа, правда?» Глава 1768. Энтузиаст фехтования. Нефис сосредоточилась на своем мече, направляя его с непринужденной легкостью. Движения, которые она выполняла, не были особенно быстрыми или утомительными, и все же ее тело испытывало огромное напряжение, на светлой коже выступили бисеринки пота. Ее дыхание было контролируемым, но тяжелым. Это объяснялось тем, что она должна была наполнить свое фехтование искренним намерением. Без намерения ее демонстрация была бы бессмысленной, она не смогла бы показать молодому чародею сущность своей техники, а он не смог бы выковать подходящий клинок. Она напрягалась, но в то же время получала удовольствие, потому что в эти редкие минуты покоя ей не нужно было думать ни о чем, кроме меча. Встреча с мастером Санлессом была не совсем бесцельной, но по сравнению с остальными бесконечными поручениями и обязательствами это была передышка. Нефис всегда была целеустремленная и никогда не позволяла себе отвлекаться от цели. Но не потому, что ей никогда не хотелось отложить все дела и насладиться отдыхом, просто она не могла себе этого позволить. Отставание означало смерть, и, что еще хуже, поражение. С приближением войны давление на нее только возросло. Оно возросло неимоверно. Нужно было так много сделать, так много подготовить, так много предусмотреть, оценить и учесть, даже тогда было так много неопределенности. Неопределенность была самой тягостной, и даже с помощью ее спутников она была почти непреодолимой, ведь от нее зависели их жизни тоже. Она втянула их в водоворот разрушительных перемен, и только от нее зависело, выберутся ли они на берег в целости и сохранности. Именно поэтому Нефис втайне наслаждалась временем, проведенным с мастером Санлессом. Очаровательный чародей был добр, милый, если быть честной с собой, весьма приятен на вид. Конечно, не было ничего плохого в том, чтобы время от времени бросать на него взгляды. В конце концов, все любят красивые вещи. Она не была исключением. Но его внешность была не так важна, как тот факт, что он был далек от страшных дел, связанных с войной, кровопролитием и безграничным горем. Далек от суверенов, мертвых богов и судьбы мира. В редких случаях, когда она оказывалась в его обществе, Нефис могла позволить своему уставшему разуму расслабиться и сосредоточиться на простых вещах, например, на владении мечом. Она всегда любила фехтовать, но теперь, как оказалось, исполнять это на глазах у кого-то было необычайно приятно. Тем более, что мастер Санлес всегда внимательно наблюдал за ней, очень внимательно, не пропуская ни одного движения. Нефис была довольна. Должно быть, он действительно ценит фехтование. Кто бы мог подумать, что этот нежный чародей так трепетно относится к боевым приемам. Приятно, когда тебя ценит. Эй, Неф! Голос Кассини отвлек ее от танца с мечом. Нефис сделала шаг вперед и провела плавный выпад, а затем спокойно ответила. Да, что-то случилось. Ответ последовал спустя несколько мгновений. Нет, не совсем. Просто не могла бы ты оказать мне услугу? Нефис закрутила меч в плавную цепь быстрых выпадов и не могла не заметить блестящие ониксовые глаза чародея, внимательно следящие за ее движениями. «Конечно, что тебе нужно?» Касси слегка замешкалась. Разве ее голос не был немного странным? Нефис не хотела обсуждать этот вопрос. Касси сильно страдала после потери пророческого дара и только недавно смогла прийти в себя. Она не хотела, чтобы ее подруга снова впала в тревожное состояние. Однако следующие слова Касси едва не заставили ее споткнуться. «Ты можешь обнять мастера Санлесса?» Нефис с трудом совладала со своим мечом. «Че что?» «А абсолютно точно нет. Я не собираюсь его обнимать. Почему ты вообще просишь меня о чем-то подобном?» Касси немного помолчала, а потом вздохнула. «Ну как хочешь, я не могу тебе сказать. Если не хочешь, не делай этого». Больше она ничего не сказала. Нефис была ошеломлена. «Это верно. Я не хочу, и поэтому не буду». Однако, мысль о том, чтобы обнять очаровательного чародея, уже засела в ее голове, не желая исчезать. В конце концов, людям нравится не только смотреть на красивые вещи. Как в тот раз в парке на берегу озера, когда он споткнулся и попытался прикрыть свою неуклюжесть столь же неуклюжим оправданием. «Черт бы тебя побрал, Касси!» Отвлекшись, Нефис не смогла подавить свою силу и вложила в следующий взмах слишком много энергии. Тренировочный меч не был предназначен для использования святыми, и от страшного напряжения он разлетелся на куски. Нефис споткнулась. Кончик клинка отломился и со свистом пронесся по воздуху с ужасающей скоростью, а затем ударил не успевшего среагировать мастера Санлесса прямо в лицо. Она вздрогнула. О, нет, не успел он напомниться, как Нефис уже была рядом с ним. Она одним рывком преодолела всю арену и почти мгновенно появилась возле зрительских мест. Очаровательный чародей едва успел среагировать, подняв руки, чтобы закрыть лицо. Нефис опустилась рядом с ним на колени и подняла ладони. Ее взгляд был встревоженным. Он был мастером, так что клинок не должен был причинить ему особого вреда, но все же, она была очень зла на себя и беспокоилась за него. «Мастер Санлес, пожалуйста, опусти руки. Дай мне посмотреть». Прикрыв половину лица, Он посмотрел на нее одним глазом и выдавил из себя улыбку. «Все в порядке, леди Нефис, я крепче, чем кажусь, тебе не стоит беспокоиться». Она скрипнула зубами. «И все же, позволь мне посмотреть». Чародей ненадолго замялся, а затем послушно опустил руки. Нефис облегченно вздохнула. Она была уверена, что увидит кровь, но лезвие почему-то не пробило кожу, несмотря на ужасающую скорость. Тем не менее его щека и бровь покраснели и опухли, вскоре на лице должен был появиться серьезный синяк. Нахмурившись, она взяла его подбородок одной рукой, а другой осторожно коснулась лица. «Все в порядке, кость не сломана, просто синяк». Нефис успокоилась, однако в следующее мгновение она осознала, в каком положении они находятся. Мастер Санлес сидел, а она стояла на коленях на земле рядом с ним. Она держала его лицо, и они были очень близко друг к другу. Его ониксовые глаза были прямо перед ней, встречая ее взгляд. Они были похожи на глубокие бассейны прохладной тьмы. Она видела в них свое растрепанное отражение. Молодой чародей не шевелился, молча глядя на нее. Нефис несколько мгновений колебалась, а затем с притворным спокойствием сказала: «Не двигайся». В следующее мгновение под кожей ее рук зажглось мягкое сияние. На нее обрушилась знакомая боль, но в то же время она увидела, как по его лицу пробежала нотка облегчения. Опухоль спала и полностью исчезла, оставив его кожу безупречной и незапятнанной, как и прежде. Она была прохладной, шелковистой и мягкой на ощупь. «Вот так, уже лучше». Нефис улыбнулась и почувствовала, как уголок его рта приподнялся в едва заметной улыбке под ее пальцами. «Почему я все еще держу его лицо?» Она задержалась на несколько мгновений, а затем опустила руки. С некоторой неохотой. Глава 1769. Мечты старые и новые. Чтобы скрыть свое смущение, Нефис ушла смыть пот и переодеться. Когда она пришла в себя и вернулась, ее волосы все еще блестели от влаги. Мастер Санлес сбросил на нее странный взгляд и отвернулся. Она бы подумала, что ему некомфортно из-за того, что она только что причинила ему боль, если бы не тот факт, что она чувствовала, как в глубине его души жарко горит желание. Нежному чародею не было некомфортно. Он просто пытался скрыть, что тронут ее внешностью. Обычно его тоска была смутной и приглушенной, словно что-то заслоняло ее от чувств Нефис. Но она знала, что она там была. Осознание чего-то подобного заставило бы большинство людей почувствовать себя неловко или, по крайней мере, сделать вид, что им неловко. Однако Нефис было более-менее все равно. По мере того, как ее способность чувствовать тоску развивалась, она поняла, что люди – существа, ведомые своими желаниями, и что этот вид тоски – самый распространенный и самый тщательно скрываемый. Ее немного шокировало, когда она узнала, что многие мужчины втайне испытывают это чувство в ее присутствии, но она быстро смирилась с этим. Просто такова была человеческая природа. Важно было не то, что они чувствуют, а то, как они поступают. Кто-то был рабом своих желаний, а кто-то – хозяином самого себя и проживал жизнь с ясным умом. Мастер Санлес никогда не был неприятен в своих действиях и относился к ней с величайшим приличием. Его разум был ясен, а намерения чисты. Поэтому Нефис ничуть не удивило скрытое пламя, пылающее в его душе. Более того, ей впервые было приятно узнать, что кто-то испытывает к ней подобные чувства. По крайней мере, не одна она постоянно волновалась. Теперь, когда демонстрация фехтования закончилась, оставалось немного времени до следующего пункта их расписания. Расписание было составлено Касси, которая отвечала за поддержание фасада их фальшивых отношений и сохранение в тайне заказа на меч, но оно было не очень строгим. Так что у Нефиса и мастера Санлесса была определенная свобода действий. Сегодня, например, он приготовил пикник. Нефис смутно представляла, что пикники обычно устраивают в более приятных местах, но из-за того, что в бастионе трудно найти уединение, они были вынуждены есть прямо здесь, в боевом зале. Она тоскливо вздохнула. «Может быть, в следующий раз мне стоит пригласить его на остров Слоновой Кости? Там спокойно, и озеро красивое». Но затем она слегка покраснела. Будет ли это считаться приглашением к себе? Ведь она жила на острове Слоновой Кости, чтобы он подумал, чтобы она хотела, чтобы он подумал. Очаровательный чародей тем временем расстелил на скамье красивую скатерть и разложил на ней различные закуски. Туда же он поставил кувшин со свежевыжатым фруктовым соком и лед для охлаждения. Улыбаясь, он жестом указал на еду. «Пожалуйста, наслаждайся, леди Нефис». Она была очень голодна после напряженной тренировки с мячом, так что его приглашение было весьма кстати. По правде говоря, Нефис никогда не уделяла особого внимания еде, но все, что готовил мастер Санлес, было слишком вкусным. Ей очень нравились эти блюда. Взяв сэндвич, она откусила кусочек. Хлеб был свежим и хрустящим, мясо имело восхитительную текстуру, а сочетание салата и помидоров было как раз подходящим, чтобы сделать сэндвич сочным и не размокшим. Домашний соус придал ингредиентам достаточно вкуса, чтобы они засияли, но не настолько, чтобы подавить их естественный вкус. Это было восхитительно. По готовке можно было многое сказать о пробужденном. Нефис пробовала достаточно блюд, приготовленных мастером Санлессом, чтобы догадаться о некоторых вещах. Его привычки были весьма эклектичны, как у человека, который много странствовал. В них также присутствовала некая спонтанность, намекающая на то, что его мастерство развивалось постепенно, методом проб и ошибок, а не под руководством опытных наставников клана наследия. В его кулинарии прослеживалось влияние бастиона и некоторых других регионов домена мечей, практичность, свойственная ветеранам антарктической кампании, и даже намеки на забытый берег. Последнее, скорее всего, он перенял, работая на кухне Сайка. Он был очень талантливым поваром. Нефис доводилось пробовать блюда, приготовленные для королевского стола знаменитыми поварами, и, хотя мастер Санлес не был столь изыскан, она обнаружила, что предпочитает его простую стряпню тем изысканным блюдам. Она посмотрела на него, доела свой восхитительный сэндвич и с любопытством спросила: «Ты всегда хорошо готовил, мастер Санлес?» Он улыбнулся и покачал головой: «Нет, совсем нет. На самом деле, я вырос, питаясь только синтетической пастой. Настоящую пищу я попробовал только после того, как стал спящим в академии. Позволь сказать тебе, леди Нефис, это был настоящий шок». Нефис на мгновение почувствовала грусть. Насколько же бедным должно было быть его происхождение, чтобы только после заражения заклятием кошмара получить доступ к вкусной пище? Она этого не знала. Теперь, когда Нефис задумалась об этом, она вообще мало что знала о молодом чародее, несмотря на то, что неоднократно проводила с ним время. Она несколько мгновений колебалась, а затем спросила: «Поэтому ты решил открыть ресторан?» Мастер Санлес удивленно посмотрел на нее и некоторое время молчал. Казалось, он предавался воспоминаниям. Через некоторое время он усмехнулся и покачал головой: «Нет, моей первоначальной мечтой было открыть магазин воспоминаний. Я не помню, как мне пришла в голову идея открыть ресторан. Наверное, это произошло во время цепи кошмаров. Я просто решил, что кормить людей будет приятно. О, и параллельно с этим зарабатывать деньги». Нефис была поставлен в тупик этим ответом. Не было ничего постыдного в том, чтобы владеть магазином воспоминаний. Она твердо верила, что долг всех пробужденных – противостоять заклятию кошмара, но это не означало, что каждый должен проливать кровь на поле боя. Были и те, кто с неподходящими склонностями или утилитарными аспектами поддерживал города, выращивал урожай, снабжал воинов снаряжением. Их работа была не менее важна. Так что мастер Санлес тоже был добросовестным человеком. Воспоминания, которые он создавал, помогали тем, кто лучше подходил для поля боя, побеждать кошмарных существ и возвращаться домой живыми. Просто сама Нефис мечтала о чем-то столь тяжелом и недостижимом. Разве владение магазином не слишком тривиальная вещь, чтобы быть чьей-то мечтой? Возможно, прочитав что-то на ее лице, очаровательный чародей улыбнулся: «Такому выдающемуся человеку, как ты, трудно это понять, леди Нефис. В конце концов, ты прославленная защитница человечества, но большинство людей никогда не привыкнут к ужасам заклятия кошмара. Даже если они опытные воины, они все равно предпочтут жить в тишине, вдали от мерзких чудовищ и смертельной опасности. Мечты о чем-то обыденном могут показаться тебе странными, но на самом деле именно о таких обыденных вещах мечтает большинство людей». Нефис задумчиво посмотрела на него. Он, конечно, был прав. Она всегда отличалась от большинства людей и поэтому чувствовала себя отчужденной. Она также знала, что это она ненормальная, а не наоборот. На мгновение Нефис попыталась представить себе, каково это, иметь обыденную мечту. Если бы ее жизнь сложилась иначе, к чему бы стремилось ее сердце? Она посмотрела на тренировочную арену. Захотела бы она открыть школу боевых искусств, подобную этой, и посвятить свою жизнь искусству фехтования, делясь своими знаниями с учениками и испытывая радость от каждого дня. Может быть, она посвятила бы свою жизнь музыке. Игра на инструменте никогда не входила в число уроков, которые преподавали ей как наследию, поэтому Нефис не обладала подобными навыками. Но в детстве она часто фантазировала о том, как будет исполнять музыку. Должны ли мечты быть такими? Нефис с удовольствием съела кусок аппетитного мясного пирога, а затем с искренним любопытством спросила, каково это осуществить свою мечту. Ее собственная всегда была такой недосягаемой, такой обременительной. Она была всепоглощающей и подавляющей, намного больше, чем ее жизнь, и все же она не могла представить, как можно жить по-другому. Мастер Санлес некоторое время молчал, а затем тоскливо улыбнулся. «Кто знает, я точно не знаю. К тому времени, как я оказался в состоянии открыть магазин, произошло слишком много событий. Я изменился, и мои мечты тоже изменились. Хотя, наверное, это зависит от того, о чем человек мечтал. Моя старая мечта была довольно приятной, так что жизнь, которую я построил под ее влиянием, тоже достаточно приятная. Она мирная». Нефис приподняла бровь. «Тогда какая у тебя мечта сейчас?» Он пристально посмотрел на нее и несколько мгновений колебался. Затем очаровательный чародей усмехнулся. «Что ж, у меня больше нет мечты. У меня есть только цели. А иметь цель гораздо лучше, чем мечтать, ты так не находишь?» Она несколько мгновений размышляла над его словами, а затем нейтрально спросила. «А в чем разница?» Мастер Санлес отвел взгляд и вздохнул. «Я бы сказал, что разница в том, как ты к этому относишься. Мечта – это то, чего ты хочешь добиться. Цель – это то, чего ты добиваешься. Разница в том, чтобы иметь достаточно решимости, чтобы ухватиться за желаемое и никогда не отпускать его». Он немного помолчал, а потом с ноткой грусти в приятном голосе добавил. «Но я, если честно, я уже многое потерял в своей жизни. Так что, если и есть что-то, чего я действительно хочу, так это вернуться и попробовать снова. Но это не мечта. Поскольку это уже в прошлом, это просто сожаление». Очаровательный чародей опустошил свой бокал, затем посмотрел на нее и улыбнулся. «Теперь, когда я думаю об этом, наверное, у меня действительно есть мечта». Его ониксовые глаза уставились на нее, сверкая в солнечном свете. «Я хочу прожить жизнь так, чтобы никогда больше не испытывать сожалений». Нефис улыбнулась. «Это была хорошая мечта». Глава 1770. Проницательность. Выйдя из боевого зала, они отправились на прогулку. Санни снова протянул Нефис руку, и они пошли по оживленным улицам бастиона, стараясь, чтобы их увидело как можно больше людей. Не каждый день простым горожанам удавалось даже мельком увидеть меняющую звезду, поэтому многие были ошеломлены и взволнованы. Она вежливо улыбалась им и время от времени кивала. К счастью, святые отличались от знаменитостей. Хотя она пользовалась огромной популярностью, люди относились к ней с чувством торжественного почтения. Никто не приставал к ней, желая получить автограф, никто не пытался обменяться с ней словами, все просто смотрели издалека и держались на почтительном расстоянии. Самой Нефис, тем временем, было весьма любопытно узнать подробности повседневной жизни города. Пока они шли, она часто просила Санни объяснить то или иное, с интересом слушая его разъяснения. До прошлого года большинство людей в бастионе жили за счет продуктов, доставляемых из мира бодрствования, и мяса, приносимого охотниками на мерзости. Но потом поля за городом наконец-то смогли давать урожай, культуры, способные процветать в почве царства снов, начали выращивать еще несколько десятилетий назад, но для масштабирования производства потребовалось время. В любом случае, сейчас город практически самодостаточен. Эти продуктовые лавки стали популярны после того, как стабилизировались поставки местной муки. Не хочешь попробовать рыбный пирог? Это, конечно, не совсем рыба, но все равно вкусно. Она улыбнулась и покачала головой. Нет, спасибо, я уже наелась. Услышав это, Санни почувствовал удовлетворение. Похоже, пикник ей понравился. Кормить людей было действительно приятно, особенно этого конкретного человека. Нефис с любопытством взглянула на него, а затем нейтральным тоном спросила. «Мастер Санлес, смогу я задать тебе вопрос?» Санни поднял бровь. «Конечно». Она задержалась на мгновение. «Ты наблюдал за моим мастерством фехтования. Что ты увидел?» Он в какой-то степени ожидал, что она спросит именно об этом. Нефис договорилась с ним о том, что он изготовит для нее оружие, а для этого Санне требовалось изучить ее мастерство владения мечом и технику боя. Однако его личина была личиной колдуна, а не воина. Нефис не знала, насколько глубоки его познания в бою и способен ли он вообще что-то узнать о ее трансцендентном боевом мастерстве. На самом деле она считала, что его познания в фехтовании весьма поверхностны. Она не знала, что хотя понимание боя у Санни было не самым глубоким в мире, оно, безусловно, было самым широким. Он сомневался, что кто-либо, включая ее и трех суверенов, впитал в себя столько боевых стилей, сколько он. Поэтому Нефис было интересно узнать, как много он увидел и в какой степени способен оценить ее мастерство фехтования. Санни пару секунд молчал, а затем вздохнул и мрачно сказал: «Твое мастерство фехтования безжалостно». Казалось, ее позабавил его ответ. «Безжалостно», он кивнул и тщательно обдумал свои следующие слова. «Поначалу я был очень удивлен. Ты известна в двух мирах как один из самых искусных воинов человечества, леди Нефис. Ты также дочь сломанного меча, чье мастерство фехтования легендарно. И все же твоя техника кажется крайне безрассудной и несбалансированной». Она тихо улыбнулась. Санни кашлянул, а затем спокойно продолжил. «Это чрезвычайно агрессивный стиль, и твое нападение ошеломляюще смертоносно. Однако защита. Мастер того боевого зала избил бы своих учеников до полусмерти, если бы увидел, что они пренебрегают защитой до такой степени. Несмотря на это, твоя работа ногами слишком странная. Она бессмысленно консервативна, до такой степени, что кажется неловкой. В общем, сплошной беспорядок». Нефис тихо рассмеялась. «Другими словами, я дилетантка», он грустно улыбнулся, а затем покачал головой. «Так кажется, но, разумеется, это неправда. Дело в том, что ты слишком безжалостна». Улыбка Санни медленно померкла. «Твое боевое искусство не знает пощады, ни для врагов, ни для себя. Ты пренебрегаешь защитой, потому что ожидаешь, что тебя ранит и покалечит. В конце концов, твой аспект позволяет тебе восстанавливаться практически после любого ранения, так что, как бы ужасно ни было изувечено твое тело, ты сможешь продолжать сражаться. По этой причине твой стиль просто ломает все возможные представления о технике боя. Ты переосмыслила саму концепцию фехтования с нуля, исключив из ее основ самосохранение». Он вздохнул. «Конечно, простого удаления одного из краеугольных камней фехтования недостаточно для создания функционирующего боевого искусства. Тебе также пришлось заменить каждый связанный с ним базовый принцип боя на новый, включив получение ран в самую суть твоей техники. Твоя плоть может исцелиться, но импульс все равно передается, когда ты получаешь удар. Твое равновесие все равно нарушается. Твой меч не сможет нанести точный удар, если у тебя отрублена рука. Поэтому ты не просто отказалась от защиты в пользу подавляющего нападения. Скорее, ты заменила защиту контролируемым получением урона, научившись убивать врага наиболее эффективным способом, жертвуя при этом своим телом наиболее расчетливым образом. Выражение его лица стало мрачным. «Вот почему твоя техника кажется такой безрассудной, а твои движения – такими странными. Конечно, это впечатление крайне ошибочно. На самом деле ты вовсе не безрассудна, напротив, ты настолько стратегически мыслишь, что это почти леденит душу. Твои знания физики, анатомии и основных законов боя просто поражают, иначе бы ты не смогла создать такое дьявольское боевое искусство». Нефис казалась крайне удовлетворенной его ответом. Она посмотрела на него с видимым одобрением, а затем улыбнулась. Ее поразительные серые глаза почти сияли. «Я не ожидала, что ты обладаешь такой проницательностью, мастер Санлес. Твои познания в фехтовании действительно выдающиеся». Санни на несколько мгновений замешкался, а затем отвел взгляд и снова вздохнул. «Ну, это всего лишь предварительный вывод, да и то поверхностный. Есть предел тому, сколько я могу узнать, наблюдая за твоими тренировками. Чтобы понять достаточно, мне нужно понаблюдать за тобой в настоящем бою». Ее улыбка слегка расширилась. Это было редкое зрелище, видеть, как Нефис так улыбается. А жаль, ведь ее искренняя улыбка была слишком красивой. Санни почувствовал, что его сердце учащенно забилось. Она тихо усмехнулась, а затем довольным тоном сказала: «Ты поделился своим пониманием, но не мнением. Что ты думаешь о моем мастерстве фехтования, мастер Санлес? Не хочешь сделать мне комплимент?» Он отвел взгляд и слегка замялся. Он мог бы использовать множество цветистых слов, чтобы описать ее технику. В конце концов, она была весьма манящей, не говоря уже о смертоносности и глубокой изобретательности. Однако в итоге он сказал совсем другое. Она нечеловеческая. Улыбка застыла на лице Неф, и ее веселье сменилось замешательством. Нечеловеческая, Санни мрачно кивнул. Она построена на боли, леди Нефис. Люди естественным образом избегают страданий, так что прости меня за бесцеремонность, но мне бы очень хотелось, чтобы ты избегала боли. Нефис несколько мгновений смотрела на него, а затем отвернулась и пожала плечами со слабой улыбкой. Когда она заговорила, ее голос звучал немного тоскливо. «Это просто боль». Он взглянул на нее, его глаза были полны тьмы. Опять эти слова. Санни некоторое время изучал ее прекрасное лицо. Ее рука лежала на его предплечье, и он чувствовал, как ее присутствие озаряет мир, словно теплое солнце. Почему такой лучезарный человек должен жить в постоянной агонии? Почему она должна была привыкнуть к боли? Он открыл рот, но тут же закрыл его и медленно выдохнул. Затем он улыбнулся и легким тоном произнес: «Все равно, постарайся не причинять себе лишней боли, леди Нефис. Возможно, в это трудно поверить из-за моей выдающейся и изысканной внешности, но я действительно знаю толк в боли. Однажды я был недостаточно внимателен и схватился за горячую сковородку. Было чертовски больно, с тех пор я крайне осторожно обращаюсь со сковородками». Нефис взглянула на него, пару раз моргнула, а потом рассмеялась. К тому времени они уже добрались до места назначения. Это был театр, где шла популярная пьеса. Глава 1771. Выход на поклон. Для Нефис и Санни была зарезервирована отдельная ложа. Их проводил туда молодой работник сцены, который с видимым трудом соблюдал приличие и при этом трещал по швам от волнения. Не каждый день меняющая звезда из клана Бессмертного Пламени посещала театр. Санни почти был уверен, что она никогда раньше не участвовала в подобных общественных мероприятиях. К завтрашнему дню в фойе театра, несомненно, будет прибита свежая табличка. Что-то вроде: «Это скромное заведение пользуется покровительством ярчайшей из звезд», или «Мы гордимся тем, что принимали у себя ее королевское высочество, святую Нефис из Бессмертного Пламени». Такой простой вещи было достаточно, чтобы удвоить престиж театра. Интересно, может ли Касси втайне спонсировать это место? Ложа была роскошно обставлена, темна и возвышалась над зрительным залом достаточно высоко, чтобы никто не мог видеть, что происходит внутри. Санни почувствовал досаду от того, что его сердце не переставало колотиться. Вздохнув, он посмотрел на сцену и занял место. Занавес еще не был поднят, а зрители уже заполняли зал возбужденным шепотом. Он на мгновение отвлекся, когда Нефис присела рядом с ним, их плечи почти соприкоснулись. «В этой ложе немного тесновато, не правда ли?» «Что ж, с этим ничего нельзя было сделать». Он помолчал мгновение, а затем нейтральным тоном спросил: «Кстати, какую пьесу мы смотрим?» Нефис уставилась на него с оттенком удивления. «Ты не знаешь?» Санни покачал головой. «Боюсь, что нет». По какой-то причине она выглядела немного смущенной. Нефис некоторое время колебалась, а потом неловко кашлянула. «Вообще-то, я тоже не знаю, Касси. Святая Кассия все устроила. Я думала, ты знаешь». Санни усмехнулся. «Что ж, тогда это будет сюрприз. Кто знает, может, нам очень понравится». На самом деле ему было совершенно безразлично содержание пьесы. Он сомневался, что сможет сосредоточиться на актерах, когда Нефис будет сидеть так близко к нему, в темноте. Вскоре свет померк, и занавес медленно раздвинулся. Зрители затаили дыхание. В то же время улыбка Санни застыла на его губах. Более того, он совсем перестал дышать. Его выражение лица медленно изменилось, и он едва подавил мучительный стон. Потому что именно в этот момент он увидел над декорациями название пьесы. На темном фоне темными буквами было написано несколько слов: «Дьявол Антарктиды». О, нет. На сцене декорации были разделены на два отдельных места. На одной – военный корабль, плывущий по ледяному морю. На другой – высокие горные пики, возвышающиеся над снежным утесом. Санни опустился в кресло и дрожащей рукой закрыл лицо. Ему было все равно, заметит ли Нефис его странное поведение. Он просто хотел исчезнуть и в следующее мгновение оказаться где-нибудь в другом месте. «Мне конец». На заснеженном утесе стояла актриса в черных доспехах, мрачно взирая на зрителей. Доспехи были довольно строгими, но как-то очень удачно подчеркивали каждый изгиб ее весьма выдающегося тела. Ее светлые волосы слегка шевелились на искусственном ветру, а ярко-голубые глаза были полны суровой решимости. В военном корабле тем временем сидело 7 солдат в форме первой эвакуационной армии. Их командир стоял на носу, глядя вперед со стоическим выражением на рельефном лице. Его рост приближался к 2 метрам, а телосложение было грозным и источало суровую мужественность. Из-за макияжа он выглядел очень бледным, и, похоже, на нем был черный парик. Санни тяжело вздохнул. Эти ублюдки, и выдающаяся актриса, и мужчина с квадратной челюстью должны были быть вдохновлены им. С брутальным парнем он мог смириться, но с фигуристой красавицей, серьезно. Именно поэтому он любой ценой избегал просмотра киноверсии. Однако теперь у Санни не было другого выбора, кроме как смотреть. Он беззвучно скорчился. В этот момент один из солдат сказал своим товарищам: «Что вы такие хмурые, товарищи? Не унывайте. Мы приближаемся к Антарктиде. У кошмарных существ нет ни единого шанса против героических солдат эвакуационной армии». Лидер тут же оборвал его резким взглядом и усмехнулся. «Хорошая позиция, солдат. Однако посыл неверен. Не стоит недооценивать врага. Герои не выиграют эту войну, так что не пытайся быть героем». Он сверкнул мрачной ухмылкой и хрипло добавил, его грубый голос легко покорил аудиторию: «Будь монстром, будь извергом. Вот как ты выживешь». Санни вздрогнул, поняв, что его ждет очень, очень долгая пара часов. В пьесе рассказывалось о двух вознесенных. Один из них, антигерой, известный как капитан, возглавлял конвой беженцев в бурном путешествии через антарктический центр. Он обладал дьявольским обаянием и циничным характером, но при этом проявлял удивительную доблесть и решительность, скрывая под ехидным фасадом разочарованного фаталиста сострадательное сердце. Второй была загадочная женщина-воин, присоединившаяся к армии на ранних этапах кампании и демонстрировавшая потрясающую силу и несгибаемое мужество. Она была замкнутой, но благородной и самоотверженной, переломив ход нескольких тяжелых сражений, но при этом отказывалась говорить о своем происхождении и подданстве. Эти двое быстро стали известны как дьявол Антарктиды и его ангел-хранитель соответственно. Их пути пересеклись в середине пьесы, во время трагической осады Фальконскотта, где на фоне мрачной войны между ними завязался роман. Санни смотрел пьесу с полностью отсутствующим выражением лица. «Нет, но как это вообще может иметь смысл? У меня роман с самим собой». Он был слишком смущен, чтобы смотреть на Нефис, глядя прямо перед собой. «Ах, я хочу умереть». Постановка была великолепной, а актеры весьма талантливы. История была не такой уж и безвкусной, даже если она искажала большинство фактов, чтобы соответствовать повествованию, представленному правительственной пропагандистской машиной того времени. Просто Санни был там, и у него уж точно не было привычки постоянно изрыгать остроумные фразы, делиться с восхищенными солдатами жемчужинами избитой мудрости и каждую минуту задумчиво смотреть вдаль. Хуже всего было то, что он чувствовал, что пьеса станет хитом. Ужас. И теперь я чувствую себя счастливым от того, что в царстве снов нет потоковых видеосервисов. Почувствовав сильное желание вызвать рой теней и обрушить крышу театра, он украдкой взглянул на Нефис. По совпадению, она тоже смотрела на него в этот момент. В этот момент закончился первый акт, и в зале зажегся свет. Нефис слегка наклонила голову и нейтрально спросила: «Как тебе пьеса, мастер Санлес?» Санни выдавил из себя улыбку. Это было одно из самых трудных занятий в его жизни, а ведь он уже однажды вправлял себе голову после того, как его обезглавили. Он задержался на несколько мгновений, а затем ровным тоном произнес: «Снято хорошо, но я не фанат». Нефис усмехнулась, а затем вздохнула. «Мне жаль, не знаю, о чем думала Касси, ты ведь тоже участвовал в антарктической кампании. Должно быть, неприятно видеть на сцене зацензуренную версию того бедствия, которое ты пережил». Она посмотрела на занавес и покачала головой. «Я слышала, что капитан основан на реальном человеке, но я была только в Восточной Антарктиде, так что не знаю. Должно быть, он был весьма своеобразен». Санни ничего не ответил. «Действительно, характер у него еще тот». Они провели антракт в неловком молчании. Санни думал о том, как убедить Нефис уйти, но, к сожалению, ничего не мог придумать. Особенно из-за ее статуса обычный человек мог ускользнуть посреди пьесы, но если бы это сделала меняющая звезда, театр разорился бы на следующий день. Такова была сила ее славы. В конце концов наступило время второго акта, и тогда Нефис, не отрывая взгляда от сцены, спокойно сказала: «За нами наблюдают». Санни поднял бровь. В бастионе он обычно сдерживал свое ощущение теней, поэтому не мог знать, кто бы мог следить за нами. Она вздохнула. тебе не стоит беспокоиться. Ничего серьезного возможно, кто-то что-то заподозрил и хочет подтвердить характер наших отношений. Он расслабился. Ау, недавно на нее было совершено покушение, и весь мир был в смятении. Бунтов на улицах не было, но напряженность была высока. Если в это время с Нефис что-то случится, он боялся, что все взорвется. Поэтому, хотя Санне было неприятно осознавать, что за ними кто-то шпионит, он почувствовал облегчение. Правда, ненадолго, ведь начался второй акт. На сцене изображалось падение Фальконскотта, и дьявол был отделен от ангела во время эвакуации, его без сознания унесли на последнем корабле. Предполагалось, что последняя погибла во время осады. Вторая часть истории происходила в Восточной Антарктиде, где силы, посланные кланами наследия, помогли остановить поток кошмарных существ. Капитан, убитый горем, перешел от задумчивого взгляда вдаль каждые две минуты к тому, чтобы делать это примерно каждые 30 секунд. Частота его сардонических замечаний уменьшилась, но общий настрой стал еще более несносным. Санни был в дурном настроении и скрипел зубами. И тут Нефис подняла руку и крепко обхватила его, притянув его ближе в темноте. Он замер. Что она делает? Прошу меня простить, мастер Санлес. Мы тоже должны играть свои роли. Она была ужасно близко.